Глава 24. Стрелять из лука я учился примерно так же, как и метать камни из пращи. Меткость нарабатывалась быстро, как и скорость. Если сначала я даже стрелу накладывал, как курица лапой, то уже после первого колчана я научился нормально выпускать снаряд в нужном направлении. Но не в цель. В цель же я стал попадать почти всегда уже после третьего колчана. Специальной перчатки, кожаной, которая была у Друаса, у меня не имелось. Ему было хорошо, руки в кровь не стирал, а мне пришлось несколько раз накладывать на себя самоисцеление. Теперь постоянно боль. Но кожа с каждым разом становилась все грубее и грубее, а периоды, когда требовалось восстановить руки, только увеличивались. И это радовало. После пятого колчана я научился стрелять достаточно точно по неподвижным целям. Каждая стрела летела, если не в центр, то рядом с ним. Даже проводили тесты, когда враг появлялся неожиданно. Все мишени стояли на специальных механизмах, так что пока я бродил, близнец их передвигал. А в момент, когда они останавливались в случайном месте, мне нужно было совершить выстрел, и я попадал. Но вот со стрельбой по подвижным целям была уже накладка. Мой мозг почему-то протестовал и не хотел учиться. Голова раскалывалась, но я упорно продолжал выпускать стрелу за стрелой. В итоге к десятому колчану, полностью опустошенному, я смог начать нормально совершать и такие выстрелы. Сложно, болезненно, но приятно. «Теперь снова копье против глефы», — смотрел на меня с хитрой улыбкой Друас. Ну а я же скривил лицо, глянув на небеса. До ужина еще достаточно долго, а ведь мы даже не завтракали. «Обязательно, да?» — тяжело вздохнул я, на что мой наставник на сегодня только кивнул. «Ну, тогда пошли». И снова битвы, снова боль, снова раны, практически смертельные. Но чем дольше мы сражались, тем чаще я отбивался, тем реже пропускал, тем чаще сам бил в ответ. Клефа точно не оружие для наступления, она для гармоничного танца, для отведения оружия врага с последующим напором. Можно было крутить ею, можно было просто бить, можно было колоть. Удобное и интересное оружие, которому нет равных, как по мне. Но с ним нужно долго учиться. Как оно попало в руки монстров, неизвестно. Да и в моей реальности, наверное, в Греции этого оружия точно не было. А тут есть... И с ним спартанцы знакомы. Странно, как минимум. Когда вернулся командир, он начал наблюдать за нами со второго этажа. В его руке был бурдюк, содержимое которого он иногда вливал в себя. Судя по взгляду, не вино. Просто вода. Но самое главное, он молчал. Не советовал, не подсказывал. Просто наблюдал и иногда хмыкал, кивая своим мыслям. Мне было даже интересно, каким именно мыслям и выводам придет. «Достаточно!» — в какой-то момент прервал он нас, а я лишь только разозлился. У меня начало получаться нормально сражаться. Больше 10 минут я не пропускал ни одного удара, часто отбивая и отбрасывая щит противника в сторону. В такие моменты я мог бы обозначить смертельный удар, но наоборот отступал. Это я могу себя восстановить, это я могу залечить свои раны. Друас — нет. Так что мне нужно было осторожничать, в отличие от него. Поразительное отличие от того, что я видел в наших боях. Высунувшись на полтуловища из окна, вещал наш командир. Никогда не видел такой скорости обучения. Тебя точно послали к нам боги. Ты сможешь обучиться со временем... как обращаться с любым видом оружия, если понадобится. Но то, что ты вытворяешь с глефой, даже наставники при царе на такое уже не способны. И видно, что часть комбинации ударов ты придумываешь на ходу, импровизируешь, стараешься подстроиться под врага. И это ты стараешься следить, чтобы тебя не ранили, ибо нет брони. Броня же даст тебе больше уверенности. Ты станешь еще смелее. В общем, я доволен. «Как меч и лук?» «Лук освоен полностью», — с улыбкой на лице проговорил Друас. «Что не выстрел, попадание по любой цели. Правда, тут расстояние не больше 50 шагов, так что на дальней дистанции могут быть сложности. Но тоже быстро поймет и обучится. А меч освоил примерно до моего уровня. Я ему в схватках начал проигрывать, так что решил отложить этот вопрос, чтобы вы решили, кому из наших товарищей продолжить его обучение». «Я сам им займусь», — кивнул Митрокл. «Через 10 минут спущусь. Пока пускай передохнет и попьет воды. После тренировки со мной отправимся на ужин и посетим раненых. Ну и по пути поделюсь с вами приятными новостями, очень приятными». Мы с улыбками посмотрели с Дроссом друг на друга, после чего ударили кулаками по груди. Отошли мы к фонтану, где я разлегся, распластавшись на земле. Правда, сначала попил все же, но это мелочи. Главное, я мог полежать, ибо ныли все мышцы, все до единой. Тело молило о том, чтобы я немного приостановился, чтобы я отложил тренировки. Но будет ли у меня еще шанс? «Вставай!» — протянул мне руку командир, за которую я тут же схватился и буквально подлетел. «Ух, тяжелый гад уже стал!» «Набрал немного, да», — шутливо ответил я, похлопав по пузу. «Ладно, шутки в сторону», — жестко проговорил Митрокл. «Бери меч и пойдем тренироваться». Я хотел было взять деревянный меч, который использовал ранее, но меня тут же быстро осадили, после чего вручили бронзовый. Я покрутил его в руках и с опаской посмотрел на командира. Тот достал из ножен стальной, с двумя синими полосками, чтоб его. Я даже не хотел думать о свойствах, так как даже одна синяя полоска чаще всего мощное усиление. Сначала мы отрабатывали простые приемы. Царевич проверял, как я усвоил базовый материал, потом простой спарринг. Удары без финтов, практически не было хитрости. Так что я справлялся весьма хорошо. Потом уже начались приемы посложнее. Сначала просто с одним мечом, потом с мечом и щитом, комбинации, обманки, финты. Все, что знал командир, все он мне показывал и требовал жесткого повторения за ним. Это было достаточно тяжело. Мозг буквально хотел взорваться, но я не позволял себе расслабляться. Продолжал отрабатывать те или иные приемы. И с каждым разом требовалось все больше и больше повторов для нормального усвоения техники. «Видимо, у него есть какой-то предел по возможности тренировок», — пришел к довольно очевидному выводу близнец. «Ибо вначале он довольно бодро обучался, а сейчас видно, что ему уже куда сложнее. И морщится каждый раз. Голова...» «Угу», — кивнул я. «Но справляюсь пока». Митрокл же решил оставить все это без комментариев, просто продолжил тренировать меня. Когда решил, что изучать приемы хватит, начались первые спарринги. Сначала также без особых хитростей, но с основными движениями. Я проигрывал раз за разом. Но каждый новый повтор увеличивался по времени, каждая новая рана наполняла меня решимостью, каждый новый проигрыш заставлял меня действовать все лучше и лучше. В какой-то момент мое избиение превратилось в полноценное противостояние. Вот только оно было грязным. В ход шло все, что могло помочь выиграть битву. И грязь, и пыль, и пинки, и ругательства. Все, что могло принести пользу, использовалось. Ведь любое сражение — это не только грубая сила. Хитрость, умение, смекалка. Все это прокладывает путь к успеху. Все это помогает выиграть. «Ха!» — сделал я в какой-то момент подсечку, когда царевич накинулся на меня, упав после этого. Я тут же подскочил к нему и наставил меч так, чтобы обозначить его проигрыш. Вот только Митрокл не злился, а улыбался. Он был действительно рад, что я смог его, наконец, нормально победить. А на лице Друоса при этом было истинное изумление. «Я много сражений повидал, много драк и битв», — отрешенно говорил он. «Но... чтобы кто-то в не совсем честном сражении одолел нашего командира, который потом и в прямом смысле кровью заслужил быть командиром чертей? Ни разу. По сути, если бы ты его сейчас убил, то должен был занять его место». «Но я не убил», — пожал плечами, после чего замахнулся мечом и броском вонзил его в землю рядом со своей ногой. «Смысла в этом нет. У меня нет опыта управления отрядами. У меня нет знаний, как это делается. Плюс, думаю, десятник чертей приравнивается по значимости к тысячнику в нашем легионе. Поправьте, если я не прав». «Мы — летучий отряд», — тут же пояснил царевич, которому я подал руку и помог встать на ноги. «На нас в бою лежит большая ответственность. Мы должны начать успех, создать условия для прорыва, найти лидера, устранить его. И все в таком духе. Так что по значимости десятник чертей, как ты меня обозвал, кстати, правильно, значимее обычного тысячника. Нужно понимать, как действуют десятки, сотни и тысячи, чтобы просчитать действия летучего отряда, чтобы 30 бойцов смогли как острие пронзить строй противника, заставив того дрогнуть, пронзить так, чтобы уничтожить само сердце, командование врага. «Чую, не просто так мне это рассказывается», — нахмурился я. «Завтра идем в наступление?» «Да», — кивнул командир, убирая свой меч в бронзовые ножны. «Мы будем во главе этого наступления. Все ради того, чтобы у тебя был шанс сразить того шамана, который управляет лагерем в лесу». И тут же в голове вспомнился кентавр в центре города, у которого был посох в руках. Смотрелось это неестественно, но теперь было понимание, почему именно. Он был магом. 100%. Мне командир быстро пересказал, как он метал сгустки пламени, которые прожигали плоть насквозь. Опасный противник, который требовал особых умений, таких, как у меня. И врасплох его не застать, так как по всему периметру лагеря стоят наблюдатели. Закончил рассказ командир. Сегодня из-за них потеряли несколько хороших разведчиков. «Угроза нарастает?» — уточнил близнец. «Скорее всего, скоро что-то произойдет», — дернул плечами Митрокл. «Отец не знает, что именно, но монстры действительно появляются все чаще и чаще. Везет, что они слабы и практически всегда без снаряжения. Но был случай, когда появился кентавр со всем волшебным снаряжением. Даже поножи на копытах, черт, глупо как звучит, были волшебными. Значит, твой отец решил разобраться с одной угрозой, чтобы потом была возможность спокойно заняться другой», — подытожил я, завершая мысль командира, на что он кивнул. «Сколько воинов завтра пойдет в наступление, а сколько останется в лагере?» «Примерно 2/3 завтра окружит лагерь врага», — сведя брови вместе, пояснил царевич. «Сильно рискуем, но именно ради завтрашнего удара сегодня множество троек ушло на зачистку местности. Каждый должен проверить полностью отведенный ему участок, чтобы максимально обезопасить город. Но пока все на этом. Снимаем броню и идем в столовую. Их в городе несколько организовали, наш не так далеко». «А я-то думаю, почему так пахнет свежим хлебом?» — широко улыбнулся Друас, потеряв руки. «Сбросили всю броню мы довольно быстро. По пути командир поведал, что именно сегодня происходит, в какие именно направления ушли тройки, после чего поделился достаточно радостной вестью. Нашли еще один маленький лагерь противника и вытащили оттуда около 100 жителей, среди которых были в основном дети. Для освобождения того лагеря была готова 100 бойцов, даже несколько сотен. Они сидели на окраинах города и просто ждали сигнала. Полностью боеготовые. Просто бездельничали и грелись на солнышке, если так можно сказать. Но в любом случае они в нужный момент собрались и двинулись к лагерю, который зачистили буквально за считанные минуты. Он не был достаточно хорошо укреплен. На ужин сегодня было мясо. Погибло много скотины за последние дни, так что его спешно расходовали. Было бы слишком печально, если бы такое количество провизии пропало почем зря. Но к мясу прилагали свежий хлеб и овощи, аккуратно нарезанные. В каком-то из воспоминаний я увидел, как можно все это совместить, и сделал своеобразный бутерброд. На меня сначала посмотрели, как на безумца. А потом повторили. В итоге съели вообще все, что принесли, именно в такой форме. «А вкус интересный получается», — в какой-то момент подметил царь. После ужина мы направились в лазарет, организованный все в том же доме, куда мы и приносили раненых. Сейчас многих распределили, но тех, кто в одном отряде, старались оставлять в том же здании. Нашим повезло, их никуда не перемещали. Встреча с ними была радостной, по крайней мере, 5-й и 1-й точно радовались. 3-й, 4-й и 7-й рассказывали о том, что сами слышали о других, где находили противников, где кого ранило, в каких местах скрывались некоторые найденные жители. В общем, мы с ними просто болтали, а также предупредили, что город завтра практически опустеет, а им, если сильно прижмет, придется взять в руки оружие». «Справимся, командир», — хмыкнул третий. «Вон, если понадобится, к спине четвертого палку приставим. Привяжем и пустим в бой. На своих ногах ходит, только спина ноет, болит». После чего Грек загоготал. Четвертый лишь смерил того взглядом и покачал головой. Но, в общем, каждый в той или иной степени выразил готовность сражаться и дальше, если на то будет зов долга. Я в общении почти не участвовал, стоял около входа в здание и лишь краем уха слушал, а сам наблюдал за обстановкой. Подготовка уже виднелась. Бойцы ходили туда-сюда со снаряжением и без. У некоторых я замечал то оружие и броню, которые мы с Люциусом отсортировали. Это радовало еще больше. Подход верный. Все, что может усилить, должно оказаться в нужных руках. Иначе зачем нам нужна магия, если ею не пользоваться? Когда с разговорами было покончено, мы снова двинулись в путь, на этот раз обратно в наше здание. По пути снова несколько уточнений насчет будущего дня. Например, что мы действительно будем на острие атаки, вот только во втором или третьем ряду. Мы должны остаться живыми, должны усилить натиск там, где будет намечаться прорыв, после чего устремиться дальше, пытаясь найти лидера и обезглавить в итоге противника. «Мы так и пойдем в девятером», — уточнил я у командира. «Да», — кивнул он. «Если, конечно, никто в тройках сейчас не вернется раненым. Если буду, то значит меньше. У нас нет времени на то, чтобы отбирать новобранцев в отряд. Да и слаженные действия отрабатывать некогда. В тебе-то на самом деле все еще сомнения, справишься ли ты с командной работой». «Но я же уже показывал себя в битвах», — нахмурился я. «Ты показывал себя не в битвах, а в вылазках и стычках», — довольно жестко с металлом в голосе отвечал мне командир. В полноценном сражении, где правит немного иная логика. Ты никто. Но все когда-то бывает впервые. Так что завтра твой последний тест на принятие в отряд. Цена — жизнь. Последнее слово меня вообще не утешило. Нет, понятно, что если мы не справимся, то просто все сдохнем. Но вот так жестко и сразу почему-то возникло ощущение, что меня просто казнят, если я провалюсь. Но я отогнал эти мысли прочь и сосредоточился на возможном успехе. Ближе к ночи обе тройки вернулись в дом. Все устали, все в крови, но не в своей, что порадовало. Командир отправил их отмываться самим и отмывать свое оружие и доспехи. Пищу для них припасли заранее, когда возвращались, заглянули в нашу столовую и прихватили порции для них. Как оказалось, именно тройка десятого обнаружила тот маленький лагерь. Они даже не рассчитывали на такую удачу, но все же фортуна была явно на их стороне. Подкрепление тоже не заставило долго себя ждать, из-за чего враг не успел подготовиться к нападению и не прикончил никого из мирных. Последнее дарило надежду на лучшее. «А сейчас хочется спать», — заявил десятый, после чего хлопнул по коленям, встал на ноги и направился в сторону своей койки, на которую тут же завалился. «Я с ним солидарен, если честно», — проговорил одиннадцатый. «Меня сегодня, в общем, устал». «Опять измывались над ним», — покосился командир на лидера второго отряда. «Ну, только если совсем чуть-чуть», — пожал плечами тот. «Был бы тут Зевс, точно бы молнии на ваши головы направил», — негодующе произнес Митрокл, после чего отдал приказ. «Всем спать! Завтра бой!» «Хоу!» — разом отозвались все, даже десятый, который вроде как даже начал посапывать.